Закат, расчерченный искристой симфонией солнечного огня, раскинул крылья. Город будто оказался в их тени, но не пепельный, а янтарно-медовый, разливающийся жидкой яшмой, накрывающий дома пурпурным саваном, тонким и шелковистым, сплетенным из чистого света. Саваном, напоминающим о волшебстве Востока, о незримой бархатной роскоши и той магии, что жидким золотом слетала с уст правителей прошлого. На фоне раскаленного солнечного диска, умирающего Ра, готовящегося фениксом вспыхнуть вновь, на фоне испещренного отзвуками солнечных колоколов неба, на фоне отступающих, тающих сизым дымом фимиама куцых туч, плыл дирижабль. Он двигался неспешно, практически бесшумно. Только в самых тихих, уже уснувших кварталах можно было различить его далекое назойливое жужжание. На боках каштановой сигары блестели в закатных лучах позолоченные символы — ангхи. После явления богов инженеры долго ломали голову. Как же такое возможно? Как простой символ влияет на природу движения, материи, а может, даже времени? Ответа так и не нашли, но практика по обыкновению взяла верх над теорией. Магию порождали далеко не все изображения, но ангх — символ жизни, божественной энергии, или, как говорили иногда, энергии космоса, работал безотказно. Дирижабль двигался в сторону площадки на высокой башне далекого пригородного дома. Ее построили, когда стало понятно. Дирижабли — главный транспорт нового века. Они рассекали небеса над городами и полями, перевозили дипломатов, груз и простых пассажиров. Те с комфортом, без лишней тряски и лишних же опасений, добирались от столицы к столице. Этот дирижабль для стороннего наблюдателя становился все больше и больше, из точечки мухи будто превращался в сказочное чудовище. Он летел из Парижа. Вез сердце Анубиса. Причалил. Огромные тросы-гайдропы притянули к причальной мачте, что торчало из плоской площадки на вершине башни. Тень замершего в воздухе дирижабля, светло-серая, желавшая впитать больше угасающего солнца, окутала ближние дома. Жители давно привыкли и к жужжанию махин, и к теням, призрачным крылом, накрывавшим город. Все устроили так, что на платформу, специально для прибывающих пассажиров и делегаций, из массивной гондолы дирижабля спокойно опускался трап. Саргон наблюдал с одной из ближайших крыш. Замер там, в последних всплесках солнца, скользивших по маске, и смотрел. Видел, как после мимолетной тишины по трапу шагают люди. Как молча встречает их гранд-губернатор, все это время стоявший на площадке, бегая глазами по серебряным шпилям города. Саргон не различал лиц и одежд прибывших. Так, неаккуратные мазки острой кисти, усы, бороды, фраки и камзолы, не обращал внимания на то, как они жмут руку Велимиру. Это нечеткие картинки, раздражающие глаз нюансы. Но когда два человека вынесли его, сердце Анубиса, Саргон затаил дыхание. Даже с соседней крыши оно казалось прорисованным до мельчайших деталей, с избытком краски, льющейся через край изображения. Черное и бьющееся, похожее на человеческое, но в 3-4 раза больше, оно лежало в расписном ларце с приоткрытой крышкой, золото, лазурит, и клубилось тягучим темным дымом. Велимир зачарованно замер над сердцем Анубиса. Француз, очевидно, глава делегации, ухмыльнулся, словно продавец, который видел свой товар днями и ночами уже 1000 раз, а теперь впервые показал его покупателю с детским счастьем, радующемуся этому невероятному чуду. Все это Саргона не интересовало. Детали, мелочи, которые он скоро забудет. Важно другое. И оно, то самое другое, сочилось запредельно черным. Сердце Анубиса в Санкт-Петербурге. А значит, Пантеос будет назван.